Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. Часть первая. Павлик и Юра. Эпиграф по-французски. Она была бледной и все-таки розовой, малюткой с пышными волосами. Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем. Все в ней было обратной бледности. А все-таки она была все-таки розовой, и это своеместно будет доказано и показано. Была зима 1918-1919 года, пока еще зима 1918 года, декабрь. Я читала в каком-то театре на какой-то сцене ученикам третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене. «Метель» моя посвящалась Юрию и Вере Зе, их дружбе, моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра. Вера в последней из всех моих гимназий, моя соученица. Не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене. Худого кудрявого девического щенка, я особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из встречного видения особенно рот, от природы презрительный углами вниз, и глаза, обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотою, чем очень удивляло других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей оказалось, и даже настолько, что ее в 1927 году в Париже труднобольную из последних ее жил тянули на экран. С Верой этой, Вере этой, я никогда не сказала ни слова, и теперь, 9 лет спустя школы, надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня, наверное, не помнит, может быть, никогда и не заметила. Но почему Вера, когда Сонечка, а Вера — корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история с очень долгой доисторией и поисторией. Как Сонечка началась? В моей жизни живая началась.